«Заинтриговали, Николай», — ответил я. «Спрашивайте, по возможности отвечу, если это и правда не является чем-то тайным. Та девушка, которая была рядом с вами, Аманда, кажется», — странно смущаясь, продолжил он. «Она ведь уже далеко не девушка, если вы понимаете, о чем я. В душе все мы молодые, но вот телом. Не подскажете, как вы добились такого результата?» «А я уж было начал волноваться», — усмехнулся я, демонстративно убирая пот со лба. «Нет, это совсем не секрет, ведь мой род поставляет зелья молодости, замечу, за весьма кругленькую сумму. Но в счет нашего знакомства, я готов сделать вам подарок за столь быстро и качественно сделанную работу. Честно, не знаю, что бы я без вас делал. Слишком уж сложно найти вашего брата. И не говорите», — кратко хохотнул парень, вновь став серьезным. «Маги проклятий редки, а моего уровня встречаются вообще единицы. За подарок же, отдельное вам спасибо». «Не стоит», — улыбнулся я, протянув мне руку. «Вы ведь явно не для себя просите, скорее всего, тоже для дорогого человека, так что буду только рад вам с этим помочь». «Договорились», — рукопожатие вышло крепким. «А теперь, пожалуй, стоит опробовать результат наших трудов в деле». «Отличная мысль», — я поднялся. «Как только Ахмат закончит, буду рад испытать его в деле». «Ну, как бы», — засмущался смуглый артефактор. «Все давно готово, и даже устойчивость на высоте самопроизвольного разрушения можно не ожидать. Очень интересная для меня работа получилась, в плане развития. Новый опыт, он всегда важен и нужен. А это, господа, низкий от меня вам поклон. Я осознаю, что огромная доля работы инициирована мной, но, тем не менее, мы, выпив на дорожку по глотку хорошего напитка, произведенного моими людьми, вышли из кабинета, где работали все это время. К моему удивлению, уже был вечер. Это же сколько мы мучились с этим артефактом, точнее, с его созданием, я вообще не заметил, как это время пролетело. В сумерках мы добрались до входа в Кремль. Защитная система штатно пропустила нас, охрана приветливо улыбнулась, пропуская нас внутрь. Я прекрасно помнил, что у меня не хватит сил пробиться на третий уровень слиться из-за особенностей строения порталов и их защиты. Идея была великолепной и очень нравилась мне, но в глубину я мог пройти только после перехода на первый уровень. Даже с Мирадриад я не мог провалиться глубже без огромных энергозатрат. В этот момент у графа зазвонил телефон. Непонятно почему, но мне показалось, что он ждал этого звонка. Более того, у меня возникла уверенность, что звонок был предназначен нам. Это был идеально срежиссированный театр одного актера, но парню явно срочно нужно было отправиться куда-то по своим делам. И вот здесь он не лукавил. Но, насчет реальных мотивов, уверенности у меня не возникло. «Прошу прощения», — выслушав какие-то слова в трубке, совсем серьезно сказал он мне, — «но у меня возникли некоторые затруднения. Мне срочно необходимо вернуться обратно. Это действительно не зависит от меня. Искренне приношу свои извинения. И да, надеюсь, вы таки сможете предоставить мне любые рукописи за авторством того гения, который направил нас в этом волшебном приключении». «Погодите пару минут», — воскликнул я, судорожно соображая, что происходит. «Зелье молодости, у меня есть один комплект, я сейчас распоряжусь, его доставит. Я же обещал». «Да, несколько минут у меня есть», — согласился парень. «Но поймите меня правильно, у меня форс-мажор с японцами. Все сложно, не вникайте». Пока мы ждали слугу на трицикле, прошло минут 7. Майский заметно нервничал, но не показывал, точнее старался не показывать. Но, к моему удивлению, спустя минуты 3 он полностью расслабился. У меня даже на секунду мелькнула мысль, что передо мной проявился новый человек, но я выбросил эту глупость из головы. В общем, через 5 минут он, вежливо поклонившись, попрощался с нами обоими, а потом просто исчез. «Да мать же вашу, я тоже хочу уметь телепортироваться. Ладно, мой новый знакомый, у него редчайший дар, проклятие, все такое, который я, теоретически, как универсал, мог освоить. Но и владыка может. Нужно будет потратить время и изучить этот вопрос. Ну, или опять вспомнить про делегирование и просто получить результат. Но, сейчас меня снова накрыла паранойя. Неужели он тоже из засланных казачков? Хотя, рекомендациям Комарина я верил безоговорочно, да и сам парень был мне чрезвычайно приятен, сомнения грызли мою душу. Слишком своевременно он ушел, прямо перед испытанием готового артефакта. Я сильно напрягался, контролируя будущее на целых 40 секунд. Это очень сложно мне до сих пор, Все-таки мой комфортный предел – 30 секунд. Но ничего негативного не происходило. Наконец, мы дошли до зеркала портала на первый уровень изнанки и прошли сквозь зеркало. По инструкции, использовать свежесозданный артефакт можно на любой изнанке, не на лице. Я прощупывал каждую вероятность, но гадостей и ловушек не было. Хотя умение уже не раз подводило меня, и потому я все равно был в напряжении. Ахмат явно не разделял мои опасения, возбужденно тараторя какую-то непонятную лабуду, часто путая языки. Он явно гордился нашей работой и ждал результата. И вот мы вышли из подземелья первого уровня изнанки. Я не узнавал местность. Снега, миллионы лет лежащие вокруг, исчезли. Как и огромные территории, смытые мощнейшими потоками воды, образовавшимися в результате их таяния. Даже сейчас, мы стояли между двумя мощными потоками воды, шум которых доносился до нас не слабым таким ревом. Хорошо хоть, что ни одно русло не пролегло через выход из подземной перехода. Интересно, вода проникла бы к нам через зеркало портала, затопила бы нас на лице, я ошибаюсь, или это совсем недавно был ледяной мир, удивленно уточнил Ахмат. Мне рассказывали, что здесь нет жизни, а теперь посмотри только, даже пчелы появились, которые летают от цветка к цветку. Может, здесь просто зима такая была, может, резко континентальный климат, нет, медленно сказал я, откуда-то я точно знал, что зима здесь была тысячелетиями, постоянные минусы, что-то в этом мире поломалось, или наоборот, исправилось, в этот момент я снова провалился в воспоминания, вот только на этот раз, впервые, я ощущал и воспринимал ощущения не отдельного человека, а целого мира. Первый уровень изнанки. Мир жил. Он развивался, в нем зародилась жизнь. Это было слегка щекотно, зато это было первым ярким воспоминанием, первой эмоцией. С зарождением жизни мир осознал себя. Он прочувствовал смену времен года, ощутил каждый водопад, уколы вулканов, что извергались в силу его молодости. Это был кайф. Каждое дрожание лепестка на ветру приносило ни с чем не сравнимое удовольствие. Каждое тельце, сжигаемое лавой, заставляло биться в экстазе. Да, у мира в принципе не было понятия «хорошо-плохо», была важна только новизна и яркость ощущений. И он рос. Он видел, как тысячи поколений всякой живности сменяли друг друга. Мир наблюдал, как одни виды полностью исчезали, уступая место более сильным. Но его это не волновало. Это мелочи, перхоть на его теле. Подумаешь, стадо из пары тысяч голов не нашло пропитания и полегло под клыками его злейшего врага-хищника, которая отъелась, чрезмерно расплодилась и вымерла из-за нехватки пищи. Это туфта. Развитие жизни все равно продолжалось, доставляя удовольствие. Было щекотно, больно, горячо, холодно. Любое ощущение было в кайф, пока не появился тот самый камень и новая форма жизни. Точнее, люди, как они себя называли, появились раньше, но их было ничтожно мало, и мир их пока не замечал. Слишком незначительным было их присутствие. Нет, проколы, через которые эти люди попадали к нему, были весьма болезненны, но это тоже было новое ощущение, от которого он кайфовал, если это слово применимо в принципе. Но все изменилось, когда одна из букашек через подобный прокол принесла это. Мир так и не понял, что было тем самым это. Эта дрянь его почти усыпила. Он просто замер, исподволь наблюдая, как вымирают целые биоцинозы. Его любимые растения, капли росы которых радовали его слух, животные, ловившие на лету эти капли, летающие твари, которые поедали прошлых зверьков, животные, которые охотились на летающих. Это было чрезвычайно больно, но слово «боль» мир не знал. Он осознавал неправильность происходящего, но что-то затягивало его в пучину сна, смерти всего живого. И тогда он распахнулся, почти уйдя в небытие. Он дал доступ живому из других миров, дабы хоть как-то отсрочить свою кончину. Ему, по непонятным причинам, нужна была жизнь, без которой не было бы и его самого. К его удивлению, те самые гадкие твари, принесшие в его мир то, что медленно его убивало, лютый мороз и смерть, эти существа, называвшие себя людьми, выжили и дали шанс выжить ему. Он воспрял, находясь в каком-то полубреду, слишком мало живого осталось в нем, этом мире. При этом твари под именем люди боролись с тварями, которых призвал мир. На самом деле, эти животные заставили мир приостановить скорость восприятия. Ранее для него пара тысячелетий казалась секундой, он равнодушно наблюдал за гибелью косули в зубах очередного хищника. Но, полудрема и происходящее заставили его воспринимать детали, ранее казавшиеся незначительными. И вот, через очередной прокол, больно кольнувший его, появился тот, кто был невероятно силен. Он искал свою сестру. До этого момента мир не задумывался над абстрактными понятиями вроде семьи и прочим бредом. Но парень нашел свою кровь. Кроме того, он забрал с собой дрянь, что медленно и неуклонно убивало мир, замораживая все то, что еще оставалось в нем. Если бы мир умел, он поблагодарил бы эту букашку, но он еще не умел. Возможно, когда-нибудь он осознает, что такое благодарность, но именно сейчас это было выше его понимания. Вскоре наступило глобальное потепление. Мир чувствовал, как он оживает, как возвращаются его силы. Те самые букашки, что доставили ему невероятно много проблем, через очередной прокол покидали его тело, стараясь выжить. Да, мир осознавал, что шансов у них действительно чрезвычайно мало. Потоки тающих снегов должны были снести их поселение, утопив всех сопротивляющихся. Но они успели. Тот самый лидер увел никчемного человечка женского пола, которого он обозначил, как важную для себя особь, и после прислал других, чтобы забрать остальных. Сначала мир хотел проследить за их судьбой, тем более что проколов в их мир было достаточное количество, но вскоре они сильно уменьшились. В итоге остались два или три. И вот сегодня через последнюю брешь к нему явились еще два существа того самого вида. И мир задумался, как с ними поступить. В этот момент я вынырнул из чужих воспоминаний. Подумать только, я считал целую планету, целый уровень изнанки. Никогда бы не подумал, что у них может быть свой, абсолютно чуждый людям интеллект. Но он реально существовал. И в данную секунду я ощущал угрозу. Я не знал, в чем она заключается, но абсолютно точно знал, что она исходит от этого мира. Не от хищников поблизости, и даже не от вулканов и лесных пожаров. Сам мир был недоволен нашим появлением здесь. Более не раздумывая, я рванул обратно, схватив за рукав Ахмада. Объяснять было некогда. На бегу я бросил созданный нами артефакт в зеркало прохода выше, и тут же ощутил и недовольство этого мира, и возможность провалиться глубже второго уровня. Артефакт, отскочив от зеркала, сам прыгнул мне в руку, и я автоматически спрятал его в карман. Но угроза нарастала, и теперь я абсолютно точно знал, откуда она исходит. Похоже, в этом мире был один единственный бог, и сейчас он был чрезвычайно недоволен нашим присутствием. От автора. Историю про Майского и его дар проклятий можно прочитать здесь. Она относительно короткая, необычная и весьма интересная. https://outhard.org/322291. Глава 14. Я стоял под прицелом десятка пушек охранной системы перехода наизнанку и соображал. Судя по ощущениям, артефакт сработал. Во всяком случае, энергия, накопленная в нем, просто испарилась, какая-то магия произошла. Но на лице, куда мы с Ахмадом вывалились, проверить результат было нельзя. Мир, целый мир, который я ощутил, осознал, познал его чаяния и устремления. Хотя не так, все мои ощущения были поверхностными, слишком различался образ мышления. Но одно я понял точно. Мою изнанку первого уровня убивало что-то, занесенное туда людьми, довольно давно. И там жили люди, которые боролись с огромным количеством прорывов. Сильные люди, независимые, крутые, прямо скажем. Но, главное, они ушли. По меркам времени того самого мира это произошло только что. Вот, доли секунд назад. По моим меркам, несколько месяцев назад. Но, главное, что из этого проистекало, знаете что? Та изнанка открывалась не только с моего тонкого места. Я слышал про сквозные изнанки, но я точно не знал, как далеко от моего прохода находится второй. Если в паре километров есть выход в Африку, то это же золотое дно. Ну, или в Америке с Австралиями. Да даже просто во Владивосток. Хотя, возможно, что по моей изнанке между выходами десятки тысяч километров, тогда идея теряет смысл. В любом случае, нужно ждать, пока климат там не стабилизируется. А вот после разыскивать второе тонкое место. И, во-первых, не факт, что его удастся найти. А во-вторых, не факт, что преодолевать расстояние по низу будет экономически выгодно. Но, главный вопрос, сообщать о своем открытии старику и, как следствие, императору. Возможно, их ресурсы, особливо человеческие, позволят быстро найти второй выход. С другой стороны, нужно иметь хоть что-то в личном запасе, как аргумент последнего шанса. Ладно, обдумаю это позже. Ахмад посмотрел на меня странным взглядом и натужно спросил. Удалось, господин? Я, честно говоря, плохо понял. почему мы так резко сбежали с изнанки. Вроде же, артефакт сработал, не знаю пока, честно ответил я. Тонкое место явно изменилось, я это ощутил, но, в какую сторону, пока не знаю. Надеюсь, что все штатно, как мы и планировали и задумывали, а сбежали. Там все сложно, просто не спрашивай, и мне не придется врать. Скажем так, я почувствовал угрозу, а больше не спрашивай, сам мало понял. Мир угрожал нам, я тоже ощутил угрозу, но списал на мнительности новые ощущения. Почти так, Ахмат, удивленно ответил я. Он был недоволен нашим присутствием. Возможно, нам ничего не угрожало, но проверять данное утверждение мне совсем не хотелось. Он не любит людей, они доставили ему много боли. Скорее всего, невольно, сами того не осознавая. Хотя вру, минимум один осознавал. Тот, кто его заморозил. А сейчас он оживает, оставив в памяти злости то, как он умирал. Я замолчал, вновь переживая чужие ощущения, на этот раз только в памяти. Да, они были чуждые, масштабы несопоставимы, как и временные отрезки. Но боль, явно универсальный язык. А миру было больно, очень. Тем временем мы дошли до выхода, где я благодарно пожал руку мужчине. Дальше я сам, пояснил я, пойду на нулевку, и оттуда попробую спуститься вниз. Протащить людей туда мне будет сложно, и потому пойду один. Да, я лукавил, но ему не нужно знать о разумных на нулевом уровне, да и про третий тоже ни к чему. Но он спорить не стал, тут же направившись к выходу из форта, предварительно уважительно поклонившись. Пройдя, уже в одиночку, через коридоры, ведущие в мир дриад под скрип поворачивающихся в моем направлении платформ с орудиями, я прошел на нулевую изнанку. Отсюда было провалиться намного сложнее, но спокойнее. И я провалился. Оказался в знакомых, на первый взгляд развалинах, и не сразу понял, что изменилось. Внимательно осмотревшись, я понял, что нет вездесущего песка, который наносило сюда тысячелетиями. А выйдя, просто остановился, немного шокированный. Здание, в которое я попадал при переносе, оказалось единственным уцелевшим. Все остальные руины просто исчезли. Одинокие развалины остались единственным уцелевшим напоминанием о том, что здесь был древний город. Но, самое интересное, что вокруг, на этой пустынной пустоте, появилась растительность. Прямо в песках были высажены незнакомые мне деревья, вокруг которых была засеяна газонная какая-то травка. И из одного этого газона даже вылез цветочек. Низенький, слабенький, нежно-розовый, похожий на тюльпан из моего прошлого мира. Но он цвел. Я не смело вышел из развалин и побрел к заинтересовавшему меня цветку. И это был момент, когда я действительно офигел. На нем сидел жирный такой шмель, перебирая лапками пол толстым брюшком. Я пораженно оглянулся. Осколки разрушенного здания на фоне преображенной пустыни смотрелись чужеродно. Дом, в котором мы оставляли трициклы, тоже исчез, как и все остальное. Похоже, именно эти развалины оставили из уважения ко мне. Ну, или как это воспринимать? Ну да, проход же закрылся навечно, скорее это был памятник. Мавзолей, дань памяти. Я грустно покачал головой и под палящим солнцем двинулся к бывшему спуску в ковчег. Либи тут же предоставила мне ранее созданную карту, и потому я не переживал, что собьюсь с пути. Но дойти мне не удалось. Примерно через 10 минут передвигания ногами по жаре, я увидел не купол лифта, а да, сначала я подумал, что это мираж или галлюцинации, поскольку до купола было еще часа два пешего пути, а мой трицикл сперли. Я увидел город, даже, скорее деревню или коттеджный поселок, где было около пары сотен аккуратных двухэтажных особнячков в окружении молодых деревьев. В общем, поселение, как его ни назови, и там было движение. Летали турболеты, перевозя какие-то блоки, передвигались явно роботы непонятного мне назначения, были заметны и немногие люди. Похоже, меня тоже заметили, поскольку один летательный аппарат вдруг изменил траекторию своего полета и вскоре приземлился рядом со мной, подняв густую пыль. Из него выскочила одна из любимиц правнука, мелкая и рыжая. Я напряг память, но имя не вспомнил, только позывной «Язва». «Язва, мое почтение», сквозь летающий вокруг меня песок улыбнулся я. «Что у вас здесь происходит? И где мои трициклы? Вдруг ты в курсе?» «Привет, Андрюха!» Радостно проорала она и вдруг бросилась мне на шею. «Мы были уверены, что ты пропал навсегда. Наш и давал шанс на твое возвращение около 7%, то есть без шансов. А ведь он не ошибается. Ну да, ну да». Я хмыкнул про себя, вспоминая нашу последнюю встречу, Падение точно такой же летающей машины, безжизненные тела всей команды, мой торг с безмозглой железкой. Хотя да, она, в итоге, оказалась адекватной и здравомыслящей. Мы смогли прийти к консенсусу. Кажется, ей даже понравились мои мысли и предложения, и она начала расселять людей по поверхности. А у нас здесь великое переселение наверх, тараторила радостная девчушка. Мы строим города, как у древних, представляешь. Правда, без проблем не получается, но мы все решим. И какие проблемы? Чисто из вежливости уточнил я. Полную защиту костюма я включил с запозданием, и сейчас на зубах скрипел песок. И где все? Работают? Не, легкомысленно махнула девушка рукой. Все наши за твоим порталом. Я по ранению осталась, не повезло в последнем походе, и броня не спасла. Точнее, гоню, только благодаря ей жива. Но, пока меня латали, они в очередной поход пошли. Да, у нас теперь должность есть прямо такая, зеркальщики называются. Нас уже 11 команд, скоро 12-ю допустят, они тесты сдают. Кстати, ты невероятно богат, просто невозможно. И специальный фонд создала, куда твоя прибыль идет. А правительство приняло решение, что ресурсы оттуда можно будет использовать только через 200 лет, если ты не объявишься. Да что я, пойдем в турболет, пыль задолбала. Я искренне улыбнулся детской непосредственности девушки. Хотя она была совсем молодой, но сколько она успела пережить за свою короткую жизнь выпадает мало кому. Но она осталась яркой, веселой, заводной. А по поводу твоего второго, точнее, первого вопроса, продолжила трещать она, пока мы поднимались по трапу в летающую машину. У некоторых наших людей появились странные симптомы на поверхности. Там какое-то умное слово, вроде агорафобия, но не гарантирую, что правильно запомнила. Короче, они не выносят настоящего неба. Их мозг как-то отличает небо ковчега и небо земли и впадает в панику. Жесть, короче, ты правильно запомнила, это так и называется, раздался из динамиков глубокий нежный голос. Я рада тебе, Андрей, не думала, что ты найдешь способ вернуться. Я, кстати, так и не нашла возможности путешествий между мирами. Тебя вернуть могу, но это все. Хотя постоянно изучаю открытый тобой проход, да и информация о твоем возвращении изучена полностью. Я тоже рад тебя слышать, усмехнулся я. Вижу, ты приняла правильное решение, и переселяешь людей наверх, ты даже не представляешь, как я этому рад. Рыжая мелкая симпотишка с удивлением переводила взгляд с меня на устройство, с помощью которых и общался со мной. Ну да, у них же чипы в мозг вживлены, им подобное не нужно. Но, для девчонки такой способ коммуникации в диковинку. Она забилась в дальнее от входа кресло, стараясь слиться со стеной. Я построила миллионы прогнозов и вариантов, нежным женским голосом отозвался суперкомпьютер, и пришла к выводу, что твоя модель одна из лучших. Точнее, она лучшая в пропорции комфорта людей и моего выживания. Есть еще много рабочих, но они проигрывают. Вы знакомы? Каким-то севшим голосом уточнила рыжая. Это ведь то, о чем я думаю. Уверен, что да, хмыкнул я. Позволь познакомить тебя с голосом вашего искусственного интеллекта. Со сверхкомпьютером, который вам строить и жить помогает. Просто у меня нет своего ангела, как у тебя, и нам приходится общаться вот так, по-допотопному. Круто. Выдохнула девушка и замолчала, восторженно смотря на меня. Андрей, дождавшись паузы, сказал ей: «Не пугайся, но я вынуждена позвать тебя в гости. Турболет прибудет ко мне через 40 минут, включая спуск на шахтном лифте. Тебе ничего не угрожает, как и тебе, девушка с позывным «Язва», и вскоре я верну вас обратно. Это не насилие, наш договор в силе. Просто, так надо». Глава 15. Двери летающей машины с лязгом захлопнулись, со зловещим таким, как в ужастиках. Раньше всегда был звук закрывающегося холодильника, этакий чпок. Машина тут же взлетела, а язва несмело пересела ко мне поближе. «Мы летим в ее логово», — несмело предположила девчушка, кивнув головой. Ее рыжие локоны упали ей на глаза, похоже, не вызвав дискомфорта. А я непроизвольно зажмурился. «Я буду одной из единиц людей, которые увидят ее вживую. Честно-причестно, правда-приправда». Тут же раздался из динамиков бархатный голос компьютера, явно пародируя кого-то. «Буду рада личному знакомству с тобой. Хотя, я про тебя и так все знаю, даже твою реакцию на монстров за любыми порталами, особенно на насекомых». Голос хмыкнул, показывая, что это все еще шутка, а девчонка сконфуженно уставилась в пол, чуть ли не крутя подошвой в смущении. Я не мог не улыбнуться, настолько забавно это выглядело. Вообще, мир правнука, как я его про себя называл, нравился мне именно искренностью, добротой и честностью людей, его населяющих. Уверен, исключения были, но в целом, они напоминали людей из моего прошлого, причем очень далекого, времен СССР, когда никому в голову не пришло бы бояться за ребенка 12 лет, самостоятельно добиравшегося с продленки домой в темноте время суток через парк зимой. А вы можете себе представить подобное сегодня? Вот и я не могу. Тогда у людей была религия под названием коммунизм, и, честно говоря, я рад, что жил в те времена. Даже ностальгия накатила. Бросить бы все и переселиться сюда. Но от меня зависит множество людей. У меня теперь новая жизнь. Люди, которые мне дороги, и которые просто не смогут ассимилироваться здесь. Я выкинул грустные для себя мысли из головы. Ерунда все это, не мечтать надо, а жить здесь и сейчас, вникать в то, что дорого моему окружению, вести зависимых от меня людей к удовольствию от жизни и процветанию. Отчего-то вспомнил короткий ролик, виденный в прошлом мире. Кит, поднялся жизнь жить. Хорошо, что в этом мире пока до подобного не додумались. Хотя, благодаря нашим камерам для мобилетов, это грозило в скорости появиться. Андрей, отвлек меня тоненький голосок девушки, которая маленькой ладошкой могла сделать из меня фарш, невзирая на крутую защиту костюма. А расскажи, каково это, жить без ангела? Сложно ответить, усмехнулся я. Для любого действия, выполняемого тобой через ангела, мы придумали свои устройства или приспособления. Например, у нас есть карты на бумаге, и мы карандашом отмечаем пройденный путь, а еще общаемся лично или через специальные устройства, которые называются у нас мобилетами. И еще у нас в принципе нет вашего мудрого суперкомпьютера, все строится на личностных отношениях, и у нас много разных государств, каждая из которых управляется отдельными личностями, но это ты точно вряд ли осознаешь. Я изучала историю, обиженно и темпераментно воскликнула девушка, и миропорядок, когда было много стран, хорошо представляю, да, не понимаю смысла, но что это такое, знаю, я и не сомневаюсь в знаниях, мягко сказал я говорил именно про понимание и принятие, и прекрасно знаю, что тебе это дико, я прав, ты абсолютно прав, вклинился в наш разговор нежный голос компьютера, прошу тебя, Андрей, не пытай умы моих людей, это лишняя для них информация. Ты усложнишь им жизнь, причем это не попытка их ограничить, а именно оградить. Возможно, ты права, немного подумав, ответил я. Извини, точнее, прошу прощения у обоих. А ведь да, привносить в этот мир идею о многополярном правительстве – хреновая идея. 2000 лет назад весь мир, все правительства консолидировались, чтобы создать новую форму правления, которая прекрасно работает. И кто я такой, чтобы рушить достижения предков этих прекрасных людей неосторожными словами, мыслями и действиями? Тем временем я почувствовал, что мы спускаемся вниз, причем, явно не винтами, а на лифте. Окон, к сожалению, в аппарате не было, но я помнил, что можно включить обзорные мониторы. Можно включить экраны? Запоздало спросил я, и тут же по всему периметру комнаты возникла иллюзия иллюминаторов. Благодарю. Мы действительно находились в лифте, на шахтной платформе. Мимо проплывали плафоны освещения, показывая, что мы спускаемся. Похоже, его восстановили, и довольно быстро. Поскольку, по моей информации, в этой округе был единственный лифт. Впрочем, судя по скорости возведения поселения, не удивлюсь, если этот спуск абсолютно новострой. Вообще, я думал, что будет пересадка. Турболет, лифт, другой турболет, и был приятно удивлен комфортом. Через каких-то 10 минут мы были на месте. По дороге я в который раз удивился грандиозности ковчега, смелости мысли древних людей, их возможностям и самоотдачей. Знакомая, когда-то заросшая пылью комната, на этот раз была стерильной. Здесь явно много трудились, убирая вековую, даже тысячелетнюю грязь. Язва опасливо вошла вслед за мной. Вместо одинокого стула в центре стоял огромный комфортный диван, перед которым стоял небольшой журнальный столик, весь заставленный какими-то напитками. «Угощайтесь», возникло перед нами изображение симпатичного женского лица. «Присаживайтесь и угощайтесь. Справа алкоголь, слева простые жидкости, соки, морсы, компоты, газировки и прочее. Там все подписано. Андрей», возникла пауза, которую взял компьютер, Видя мою заинтересованность кучей этикеток на бутылках и графинах, девчушка совсем не смело уселась на краешек дивана, с интересом наблюдая за моими действиями. Впервые я обратил внимание, какие у нее тонкие лодыжки и маленькие ступни. В прошлом мире я совратил бы ее не раздумывая. Она была крохотной, но идеальных пропорций. Тонкая кость, узенькая талия, курносый носик. Великолепно. Но теперь у меня была куча стоп-кранов, начиная от любимых и заканчивая тем, что эта женщина чужая. Ах да, чуть не забыл. Нам априори ничего не светило, слишком велика разница в физической силе, что сложно предположить, глядя на хрупкое тельце. Я отогнал от себя лишние мысли. «Что ты хотела?» Обратился я к женскому лицу компьютера, старательно ожидающему выбора нами напитков. «И почему мы не могли поговорить наверху?» «Язва», — раздался какой-то до жути официальный голос, и «вынуждена тебе сообщить, что все, что произойдет в этой комнате, является секретом. При разглашении любой информации, начиная с этой секунды, будет караться мгновенной смертью. У тебя есть выбор, и ты можешь просто уйти». Итак, вопрос повис в воздухе, но у меня не было и намека на сомнения. Сам бы я никогда не ушел. Любопытство живет в человеке, и во все времена он главенствовал над сознанием. Но я честно дождался принятия условий девушкой. Как я и ожидал, язва никуда не ушла, жадным взглядом впитывая изображение своего суперкомпьютера. «Буду считать это согласием», — невозмутимо отозвался компьютер и перевел взгляд красивых глаз на меня. «Андрей, в прошлый раз ты дал мне несколько очень хороших советов. Честно, тогда я усомнилась в твоем биологическом происхождении, слишком они были выверены и правильные, как и вся нить нашего разговора в целом. Ты не допустил ни единой ошибки». Возникла пауза, явно предназначенная на то, чтобы я осмыслил вышесказанное. «Но, не буду же я сообщать компу, что давно это услышал у себя в предвидении и явно успел осознать. Я просканировала тебя», — продолжила электронная девушка. «Ты полностью из органики, отклонений в ДНК тоже не обнаружено. Точнее, серьезных не обнаружено, выявлено лишь изменение десятка спящих генов. Уверена, именно они отвечают за владение магией в твоем мире. В этом они бесполезны, поскольку магический фон минимален. Маги, которых создала система, почти утратили свою силу после ее ухода. Они все еще умеют колдовать, но при этом тратят личную силу». И Маша, язва с испугом посмотрела на проекцию лица. «Правильно, и Мария тоже», — ответил ей и снова обратился ко мне. «Но, мне непонятно, как ты, даже находясь в этом мире, умудряешься поддерживать портал глубже, в мир, где ведется добыча столь полезных для нашего мира ресурсов. При этом сканирование показывает, что ты не используешь внутренние ресурсы, как аборигены. Черт, и правда, создавая проход, я не закреплял его ключником. По идее, он должен постоянно сосать у меня энергию. Непонятно. Я абсолютно не ощущал расхода, как это было с прошлыми порталами. Я старательно прислушался к ощущениям. На самой грани восприятия я почувствовал мой портал, на который действительно не тратил собственной энергии. Но ведь считалось, что у тех, кто фиксирует порталы, уникальный дар, один из редчайших, недоступных универсалам, которым доступно почти все, вопрос во времени обучения. А вот ключники из них не получаются, хоть тресни. «Я не поддерживаю его», — удивленно прошептал я, но комп услышал. «Я правильно понимаю, что для фиксации нужен маг другого профиля? Ранее ты утверждал именно так, и я достоверно знаю, что кроме тебя людей, владеющих нужной магией, к тонкому месту не подходило. А теперь важное. Мог ли кто-то стабилизировать проход с той стороны, поскольку а, это свершившийся факт, он стабилен, и эта работа на нашей стороне не выполнялась?» Если честно, от такого предположения у меня ёкнуло в груди. Я интересовался, никто до сих пор не знает достоверно природу прорывов с глубин изнанок, не понимает, что заставляет твари оттуда общим потоком рваться к нам, игнорируя зачастую друг друга, как исконных врагов. Все хотят порвать именно людей, а не друг друга. И представить, что на всех этих изнанках, с которых случаются прорывы, есть животные, разумные или не очень, которые их инициализируют, было страшно. Это же не примитивная магия, когда твари просто плюются огнем или сосульками или защищают себя щитами стихии. Это соображать нужно. И кто закрепил мой портал, а главное, с какими целями? «Вижу, ты понял», — прозвучал волнующий голос искусственного интеллекта. «Я не осознаю игра на возможности магов, потому мне пришлось пригласить вас сюда. Это помещение закрыто от любых возможных излучений, вибраций от всех известных мне видов воздействий, в том числе и рунной магии. Благодарю, что помог мне получить разрешение на использование. Да, разрешение нужно на каждый чих, но и это для меня огромное достижение. Сергея я по мелочам не беспокою, и постоянно беспокоюсь о нем, ведь, при его смерти, по нашей договоренности, я более не смогу использовать рунную магию. А как, искренне удивился я, не знал, и страховку не оговорили. В процессе, раздался грустный бархатный голос: пытаемся договориться, чтобы по наследству разрешением управляла Ольга, дочь главы, если помнишь такую, темненькая, высокая, стройная. Впрочем, системщики стройные все, но, доверяя своей женщине, правнук не доверяет ее отцу, хоть он и глава. Впрочем, это именно сейчас не важно. Мне важно понять, чем твой проход может угрожать моему миру. И не придирайся к слову «мой», он действительно мой, и мог умереть уже много раз без меня. Не буду, честно и даже искренне ответил я, и добавил весьма резко: мир действительно твой, но основное отличие в наших восприятиях то, что ты была создана для того, чтобы он существовал, и никак не наоборот. Только вот твое сознание обрело смысл и начало искать не просто пути выжить и вытянуть к жизни остатки человечества, но и жить хорошо. Теперь для тебя ценны твой личный комфорт и власть. Прости, но ты оказалась по образу и подобию, ты стала человеком. Причем правителем, кстати, не идеальным, но другого у людей нет и не предвидится. Ольгин отец, который де юре управляет всеми, на самом деле лишь твоя марионетка, сам он решает очень мало, лишь в допущенных тобой рамках. Возникла долгая пауза, а язва с ужасом и восторгом уставилась на меня, явно жалея, что попала на эти переговоры, но молчала, попытавшись стать незаметной, типа меня здесь нет. Я рада, что мы разобрались с этим, наконец ответил и: ты абсолютно прав, и да, язва, ты тоже права, считая, что об этом нельзя никому рассказывать. Помни, что клятву ты дала добровольно, и я полностью контролирую твою жизнь, которая более хрупка, чем вы все думаете. Я понимаю, да, немного испуганно пролепетала мелкая, и я никому, никогда, само собой. Хорошо, ответил компьютер и снова обратился ко мне. В данный момент для меня важна безопасность, не моя личная, в чем ты меня обвиняешь, хоть и косвенно, мое благо. Это сохранность человека как вида. Я смогу существовать и без них, вот только это будет абсолютно бессмысленное существование. Я должна и я хочу, чтобы они жили, процветали, росли, понимаешь? Конечно, согласился я. Вот только я не тот, кто даст тебе ответы на твои вопросы. Портал действительно оказался закреплен, и я даже не знаю, с какой стороны. В тебе неисчислимое количество терафлопов. Все датчики и камеры мира работают на тебя, тебя обучали делать прогнозы, ты изучаешь рунную магию, возьми и часть ресурсов перекинь на эту проблему, ведь руны от тебя не убегут, а безопасность людей, ну, сама все понимаешь. МД я безбожно использовал предвидение, как и при прошлом нашем серьезном разговоре, по-другому с этой продвинутой железкой было просто невозможно, она на порядке превосходила любого человека в скорости обработки информации и в интеллекте. Но все равно оставалась железкой, умной, хитрой, образованной. Но я не спешил. На последний ответ я потратил субъективно около 2 суток перебора вариантов, о которых никто никогда не узнает. Моя часть диалога выглядела спонтанной. Ну, надеюсь, и легкая заминка в речи, и, едва заметная, была мне наградой. Я обработала твою идею и пришла к выводу, что ты прав. Перенаправление ресурсов на новую задачу уже началось. Малое количество вводных данных уже начало компенсироваться опросом ангелов всех, кто ходил туда, что ты называешь изнанкой. Знаешь, ты сильно отличаешься от моих людей. Она так и сказала, от моих. Правитель, мать вашу. На секунду мне захотелось добраться до ее серверной и смыть ее в унитаз, затопить водой, сжечь и прочее. Но это совсем не мое дело. Да я осознавал, что это в принципе невозможно, я даже не знал технологий, по которым было реализовано ее сознание. Может, она живет в этих ангелах, и, пока жив хоть один человек с ним, она существует. Самое обидное, что скорее всего так и есть. Впрочем, их симбиоз неплох, что ни говори. От негативных мыслей меня отвлек все тот же нежный голос. По моим данным, группа правнука только что покинула территорию изнанки. Пострадавших нет, добыча довольно высока. Да, Тебе уже сообщили, что создан финансовый фонд имени тебя, выдать тебе справку по нему. Пока не надо, улыбнулся я. Ты же не имеешь доступа к торговым операциям внутри той системной вселенной, к сожалению. Нет, грустно отозвался комп, точнее, опосредованный. Я могу считывать информацию, но все операции может выполнять только человек в твердом сознании. Тут я не властна. И что, не пробовала решить ситуацию? Усмехнулся я, не поверю. Пробовала, и даже решила, не стал спорить со мной искусственный интеллект, только он чертовски медленный. Сначала я должна убедить человека в целесообразности приобретения, а уже после он должен убедить второго, который выступит покупателем. Совсем криво, но работает. Я, в основном, покупаю технологии, которых продают очень редко, плюс отсутствующие у нас материалы. Остальные богатства копятся на частных счетах добытчиков, в том числе и твоем, все по договоренности. Сергей правнук создал его, он его и контролирует. И кстати, узнав, что ты здесь, изъявил желание с тобой встретиться. Могу доставить вас к нему и команде. Буду признателен, кивнул я, только если мы закончили разговор. Поскольку тема мне важна и интересна, ты поделишься со мной своими выводами, обещаю. Нарисованное миловидное личико степенно кивнуло и вдруг пропало, но милый женский голос продолжил. Ориентировочно на обработку всех данных, что у меня есть, уйдет около 2 недель, если я брошу все ресурсы на эту задачу. И да, ты меня убедил, она в приоритете. Турболет вас ожидает. На этот раз иллюминаторы работали сразу, и я смог сполна насладиться видами грандиозного строения, ковчега. Не знаю, как мозг некоторых местных жителей отличал искусственное небо от настоящего, лично я разницы не замечал, все было чертовски похоже на настоящий мир. Возле портала, открытого мной когда-то, вырос целый город, не построенный, а стихийный. Пока мы шли от вертолетной площадки до кафе, где мне назначили встречу, я множество раз удивился. В этом мире уже появились торговцы. Я думал, что это невозможно, но оно было. Как мне объяснила язва, они в основном перепродавали бэушные системные вещи за трофеи с изнанки. Не у всех были ресурсы на покупку хорошей, ну, относительно, брони. С другой стороны, те, кто побогаче, выкупали себе крутую бронь, а старую нужно было куда-то девать. И вот здесь как раз и нужны были эти самые посредники. Она показала мне модель работы перекупов на примере брони, но лотов для торговли было великое множество. И основной валютой выступали, как ни странно, макры. А действительно ценные вещи тут купить можно? Усмехаясь, поинтересовался я. Конечно, удивилась девчушка. Самая большая статья их дохода – мониторинг системной площадки на тему чрезвычайно редких предметов, типа брони твоего класса. Они их выкупают и пытаются продать с выгодой для себя. Эти ребята даже нашему и умудряются закупки делать всяких редкоземельных, а то и отсутствующих у нас материалов и элементов. О, вот мы и пришли, это то самое кафе. Как же я соскучилась по ребятам. Странно было одно. Портал стоял совсем недалеко от центра тонкого места, всего в паре километров от места, где я проваливался сюда с нулевой изнанки. Но городок рос наружу, так что, в принципе, я мог его не заметить, далековато. Но Либи-то, Либи, обратился я к подруге, а чего ты мне о нем ничего не сказала, не поверишь, Андрей, промурлыкала та, но радиуса моей видимости не хватило, всего 20 метров до края. У меня даже есть ощущение, что это сделано намеренно, хотя, глупость, конечно, я не верю в глупости в этом мире, скорее себе, чем богине, задумчиво протянул я. Но, не будем паранойками. Спасибо, милая. Мы вошли в наспех отстроенное помещение из кирпича, но не оштукатуренное, без отделки изнутри. К моему удивлению, освещение работало на макрах. По идее, это должно было говорить о невероятном богатстве и крутизне места, зная цены и понимая доступность обычного электричества. Из-за столика в углу поднялся знакомый парень, правнук. Его щеку пересекал совсем свежий, максимум 3-дневный шов, наспех зашитый разрез явно тупым предметом. Впрочем, их медицина легко справится с подобной мелочью, похоже, он заработал его в последней вылазке и еще просто не добрался к врачам. Мы коротко обнялись, девчата добро улыбались мне, приветственно кивая. Было чрезвычайно приятно подобной встрече. Обняв меня и язву, Сергей поволок нас к столику, но по дороге задал вопрос, от которого я впал в ступор. «Что же ты всех нас так подвел-то, Андрюха?» Глава 16. «Что же ты всех нас так подвел-то, Андрюха?» Внезапно сказал правнук. «Не думал, что такое случится. Нехороший ты человек, и что же я натворил?» Усмехнулся я, направляясь следом за парнем к их столику, не чувствуя за собой никакой вины. «Поделишься, взял и пропал». Вместо него, усмехнувшись, ответила Ольга, высокая девушка, дочь номинального главы ковчега. «А мы, между прочим, скучали. Как насчет этанолов? Ты какие любишь? У нас хороший выбор». «Можно немного», — ответил я. «Рад вас всех видеть. Ну, рассказывайте, что происходит». Параллельно я вспомнил, что этанолами здесь называли любой алкоголь, от пива до абсента, или что там самое крепкое. Впрочем, я действительно был рад видеть ребят, и это были не просто красивые слова. Меня усадили за стол, официант тут же поставил передо мной пустую тарелку, а меня накрыла непонятная ностальгия. В новой жизни я привык, что еду подают порционно, ну, кроме, может, запеченного поросенка или фаршированной щуки. Но и его на тарелке кладут слуги, разделав тушку у нас на глазах, ты просто тыкаешь пальчиком в кусок, который хочешь. А здесь стояла красивая посуда с салатами, закусками, даже горячее лежало на общем подносе. И ты самостоятельно клал себе именно то и столько, что пожелала душа. Сразу вспомнился Новый год на даче у бабушки, бой курантов, ее заботливая ты оливьешечку попробуй, Андрюш, она сегодня особенно удалась, звон дешевого хрусталя. Ну и я, не чинясь, навалил себе полную тарелку. Наливали здесь тоже сами, и я выбрал что-то, похожие на белое вино, им и оказавшиеся. А ребята, дождавшись, когда я начну есть, начали наперебой знакомить меня с происходящим. «Ты в курсе, что ты самый завидный жених нашего мира?» Начало, не выдержав, обычно очень сдержанная Эльза, чьи волосы казались седыми. Причем, думаю, не только нашего. Во всяком случае, по суммарным капиталам, ты уже можешь выкупить абсолютно любую вещь на торговой площадке системы миров. Скажу больше, финансов хватит на пару планет с неразумной жизнью. Их продают, редко, но бывает. Да ладно, сильно удивился я. Планеты, продают, это как? Ну, для нас это тоже было шоком, ответила девушка с клыками. Как ее зовут, я так и не вспомнил, но точно знал, что она из инопланетной расы вампиров. Да, особо богатые люди, ну, типа тебя, покупают себе под выездную охоту, или под лыжи, покататься. Если повезет, там можно устроить все сразу. Короче, идеальное место провести отпуск, чтобы никто не мешал. Озадачили, усмехнулся я. А в вещах, что мой капитал стоит? Ну, например, оружие или броня. На площадке в принципе не наберется столько предложений, чтобы ты смог спустить все бабло. Усмехнулась девушка, которую я впервые видел одетой. И звали ее почему-то Пра. Ты действительно нереально богат. Вот только денежки твои хранятся у внучка. Не боишься доверять ему такие суммы? Так у меня нет выбора. Отбрил я ее. И я выбрал достойнейшего в этом мире. Надеюсь, я никого этой фразой не оскорбил. Ребята взбудораженно начали выкрикивать что-то типа «Правнук лучший», «Серега крутой», «Ты прав», «Лидер вне конкуренции». Даже огромный парень из этой команды, тихонько сидящий в обнимку с грустной девушкой, присоединился к этим восхвалениям. И закончилось все тостом за Сергея. Ожидаемо. Вино лилось рекой. Я отдыхал душой в этой искренней компании людей, которые, казалось, просто не умели иметь двойного дна в душе. Ну, может, кроме вампирши и прабабки. Но все испортил высокий голосок, но однозначно мужской, хоть интонации тянулись, как у пиаров из прошлой жизни. «Это ты что ли тут самый крутой?» Позади меня стоял слегка покачивающийся женоподобный парень с красивыми блондинистыми кудрями до пояса. Нет, он не был накрашен, на нем не был одет лифчик, но его позы, манерность, голос, все выдавало в нем извращенца. Позади него стояли двое вполне себе крепких парня, внешне самых обычных, скрестив руки на груди. «Чем могу помочь?» – холодно уточнил я, перебирая варианты будущего. «Андрей», – прошептала мне на ухо язва, – «не связывайся с ним, он один из сильнейших системщиков. Это Олег Мармузов. Поверь, у тебя против него нет ни шанса. Просто скажи, что он ошибается, и вообще он типа крутой. Ты можешь подарить мне пару галактик», — манерно протянул парень, «и моим друзьям по планетке. Я жду». «Жди», — пожал я плечами. «А вот я жду, когда ты сдриснешь отсюда и дашь мне насладиться встречей с друзьями». Что рот раззявил, развернулся и свалил. Будущее мне показывало, что этот тощий женоподобный чувачек сильнее меня не просто в разы. Его сила была беспредельной, как и скорость, и время реакции. Но у меня было преимущество, крохотное, на самом деле, но было. Я видел недалекое будущее, и потому, его невозможно быстрый удар, который точно снес бы мне голову, я предвидел и легко уклонился. Поставить блок означало бы остаться без руки. Паренек по имени Олег удивленно уставился на меня, потом неверяще перевел взгляд на свой сжатый кулак, которым он попытался убить меня. В этот момент вскочила вся команда правнука, а сам он вышел вперед, попытавшись задвинуть меня за спину. Вот только этого не хватало, прятаться за спиной, пусть и невероятно сильного, по меркам обычного человека, парня. И потому, уклонившись уже от правнука, я встал перед невероятно сильным дистрофиком с прической до пояса. «Поясни», — потребовал я, — «с какого хрена я тебе что-то должен? Потому что ты сильный, да ты отстой, даже не так, ты отстой, прокачивал бы интеллект лучше, глядишь, человеком бы стал». Я осознанно нарывался, прекрасно осознавая, что противник превосходит меня категорически, но иначе я себя уважать бы не смог, и, честно говоря, шансы были небольшие. При его скорости, даже зная я про удар, у меня примитивно могло не хватить времени уклониться. Парень покраснел, силясь сделать вдох от возмущения, как-то повизгивая при этом, но, не найдя ответа, снова напал, на этот раз целясь в живот. В этот раз я легко ушел в сторону, с насмешкой разглядывая его, как букашку. Это взбесило его окончательно, и мне пришлось нелегко, но я справлялся, уклоняясь от бешеных атак. Наконец, выгодав момент, я схватил тяжелый стул и со всей дури вмазал придурку по спине. Само собой, предмет мебели, разлетевшись в щепки, никак не навредил уродцу, оставив лишь с десяток мелких царапин, но взбесил его окончательно. Мне становилось все сложнее, окна возможностей становились все уже, но тут вмешался правнук. Похоже, ему надоела эта катавасия. Одним мощным ударом он отправил моего противника в полет, и тот, пробив хребтом с пяток столов и стену, скрылся где-то снаружи. Вопросы, набычившись, уточнил он у двоих из группы поддержки. «Идите, придурка своего откачивайте, а это мой гость, и больше я такого не потерплю». Тем более, он, не будучи системщиком, доказал, что не слабее нас, морально, так точно. Да, как не обидно было это признавать, Сергей был прав. На фоне этих ребят, пальцами превращающих металл в монеты в изящное колечко, я был слабоват, чисто физически. В который раз я пожалел, что их местная система не улучшала меня. Но, главное, стычку я вывез, причем без потерь для себя. Удовлетворенный этим обстоятельством, я вернулся за стол. «Прости, Андрей, за этот инцидент», — грустно усмехнулся парень. «После ухода системы, таких появилось много. Люди, прежде достойные, почувствовали силу, а еще узнали о преференциях, которые им дают кредиты системы, все их плюсы, и пытаются оставить, сохранить самосознание прошлых времен, но получается, на мой взгляд, так себе». «Логично и предсказуемо», — улыбнулся я. «Пока вы жили и варились в своем мирке, ваш коммунизм работал, но появился внешний раздражитель во многих лицах, и все посыпалось, и, к сожалению, вы никогда не вернетесь к схеме равенства, хотя у вас его и тогда не было. Борьба за власть и ресурсы существует в любом обществе. Просто она была скрыта от ваших глаз». Логично, хотя это не был коммунизм из учебников истории, а совершенно новая форма правления и подчинения, уточнил правнук. «Но у меня было счастливое детство, как и у большинства из нас. Но теперь, давай вернемся к твоим финансам. Как ты уже понял, ты баснословно богат. Теоретически, я мог бы отдать тебе долю макроми, правда, не сразу. Пока на межсистемном рынке на них невероятная цена, и мы все продаем на аукционах». «Логично», — ответил я, — «и недостатка в макрах у меня нет. Сейчас меня интересуют системы обороны, оружие и личная защита. Действительно хорошие лоты, редкость», — поморщился Сергей. «Их, как правило, выкупают наши же, а потом уже перепродают нам, но в полторы-две цены. Впрочем, мы не жалуемся. Мы не тратим море времени на мониторинг площадок, ребята зарабатывают, все честно». Энтузиасты создали небольшое подобие системной торговой площадки, но уже в рамках нашего мира, у меня есть доступ. «Слушай», — встрепенулся я, наблюдая, как официанты невозмутимо меняют разломанные столики на новые и чем-то заделывают дыру в стене. Спроси у И, я сразу не догадался. Возможно, есть устройство типа вашего ангела, но в виде какого-нибудь смартфона или наладонника, планшета. Это сильно облегчило бы мне жизнь. Взгляд парня затуманился, а остальные с интересом ожидали результата, включая меня. Наконец, глаза обрели осмысленность, и он протянул мне обычный с виду, только совсем тонкий смартфон, на котором светилось довольно большими буквами «Ковчег приветствует тебя». Я привычно смахнул надпись. В меню числилось общение с И Ковчега, местная барахолка, о которой только что говорил правнук, и куча других непонятных иконок. В одну из них, синего цвета, он ткнулся словами. «Система сообщила мне, что ты сможешь связываться с нами даже из своего мира. Но, между нами, я не пытался бы, поскольку она узнает о твоем мире и сможет нагрянуть. Оно вам надо?» Я задумался. Еще 5 минут назад я сокрушался, что не прошел апгрейд от системы, но вспомнил, сколько людей при ее приходе погибло в их мире по рассказам ребят, просто не выжило. А еще же был мир дриад и гномов, который связан с нашим. А сколько подобных еще, о которых я просто не знаю, но уверен, что их десятки. И пустить туда систему, да ни за что. Если это будет зависеть от меня, я буду сражаться до последнего. Зайдя на торговую площадку, я серьезно завис. Если это слабое подобие оригинала, созданное в рамках одного мира, что же творится там? Словно вторя моим мыслям, агрегат на секунду завис, а потом выдал. Соединение с мирами установлено. Вы можете использовать полноценную версию торговой площадки. Я не смело ткнул на переливающуюся иконку и завис. Ребята, видимо понимая, не мешали мне. Представьте Озон, Яндекс.Маркет и eBay из моего прошлого мира в одном флаконе. Получилось. А теперь раздвиньте эти границы на тысячи, миллионы миров. Представьте себе, к примеру, кухни мира, миров, миллионов миров, и в каждом свои продукты. На этой площадке они были все, я даже нашел свежие мозги обезьяны из мира, близкого к моему прошлому, или жвал разумных растений, которые, судя по описанию, они сами себе вырезают на продажу, вскоре отращивая новые. Меня передернуло, но интереснее был раздел оружия. Начиная от режущих приспособлений из какого-то мягкого минерала и заканчивая плазменными пушками для линейных космических крейсеров размером с 3 Земли. Впрочем, меню было интуитивно понятно, мастера юзабилити не просто получали зарплату, а работали, и система фильтров оказалась на высоте. И вскоре я получил довольно куцый список личной брони для приматов. Еще один удар пальцем по экрану, и осталось примерно пару десятков предложений, уже конкретно для людей. Брони моего уровня не было, но были похожие, слегка уступающие моей. Я выбрал 2 и нажал «Приобрести». Было интересно, что произойдет, но мне просто вывалилась надпись, что средств недостаточно. Правнук, с интересом наблюдавший мои манипуляции, хмыкнул и завис, явно пользуясь ангелом. А еще через секунду надпись исчезла, а посреди стола грохнулись 2 увесистых ящика, расколов 5 тарелок и сильно испачкавшись в салатах и подливой к мясу. Все рассмеялись, глядя на мое ошарашенное лицо. Я подключил к твоему планшету лимитированный финансовый доступ к твоему счету, вытирая слезы от смеха, сказал Сергей. Полный не подключу, слишком легко эту игрушку потерять. Сам понимаешь, что тогда реально кто-то сможет купить себе пару планеток курортного типа. И поздравляю с первой покупкой. Все снова засмеялись, на этот раз по-доброму. А гном, я вспомнил, как зовут вечно хмурого здоровяка, которому я входил под мышку, аккуратно снял ящички со стола, ставя их рядом со мной. Официанты уже добросовестно убирали бардак, устроенный мной по незнанию. Одна из девушек из обслуги, стреляя глазками, эротично наклонилась, стирая с посылок масло и прочие приправы и соусы. Я аж засмотрелся на это великолепие. И у вас это всегда перед глазами? Немного ошарашенно уточнил я, явно имея в виду не округлую 5-ю точку, которая двигалась, повторяя движение рук хозяйки. Доступ в любой момент, из любого места, а на изнанке работает, это же купил крупный калибр и покрошил всех монстров. В принципе, да, ответил огонь, девушка-гнома. Вот только на копание в списках не всегда время есть, но иногда пользуемся. А мне понравилась твоя идея про планшетник, вдруг сказала прабабка, как ее тут называли, молодая фигуристая девчонка лет 25. Внук, забубень мне похожие, что я все через вас делаю, и мне, воскликнула клыкастая красотка из расы вампиров, тоже хочу. Парень на минуту закрыл глаза, и в его руках появились две копии моей игрушки, которые он с явным удовольствием раздал девушкам, после чего сказал: «Вам я тоже сделал лимитированный доступ, сами понимаете. Друзья, надо обмыть первую покупку Мангустова». В этот момент взгляд язвы остекленел, а я, непонятно каким 110-м чувством ощутил, как у меня начала утекать божественная энергия. Неужели, судя по тому, что я узнал от своих личных богов, проклятие Аманды вынуждало всех, кто подключался ко мне, как к богу, страдать и отрекаться от меня. Вот только бедная крохотная рыжая девушка понятия не имела про божественные силы. Она не знала, как ими пользоваться, а главное, если она действительно подключилась к ним, то была даже близко не в курсе, как от этого можно избавиться. «Язва, милая, что с тобой?» Первым после меня заметил нехорошую ситуацию правнук. «Ответь, ты в порядке? Я же, как командир команды, вижу, что ты не с ангелом общаешься. Что происходит?» Все повернули головы в сторону мелкой, но она не реагировала. Оля ткнула ее в плечо, и язва начала медленно заваливаться, явно не находясь в нашем мире. Правнук моментально подхватил ее, схватив на руки и беспомощно огляделся. Ангел говорит, что она и психически, и физически полностью здорова. Скорее простонал, чем сказал он. Но ее силы утекают, как в пропасть. В таком режиме она проживет максимум 10 часов. Что происходит, в конце концов? Либи, Нинг, Кот, обратился я к своим божествам. Это то, что я думаю. Помогите ей, пожалуйста. Тут мы бессильны, даже я, про дамочек просто молчу, за всех ответил котяра непривычно серьезно и без матюков. Она переживает одну из твоих способностей раз за разом, и мы тут ничего не исправим. Это непонятное мне до сих пор колдовство Аманды наложилось на твои божественные возможности. Вырулить можете лишь вы двое. Единственный ее шанс выжить, отречься от тебя, но она об этом даже не подозревает. Она тупо не в курсе. Есть еще исчезающий ничтожный вариант, что ты научишься контролировать свою силу за несколько часов, но это я почти полностью исключаю. Прости, Андрей, мне действительно очень жаль. Хорошенькая тёлка же была. Глава 17. Я стоял над симпотичным тельцем, которое держал в руках гном, и не знал, как поступить. Получается, что девушка, сама не зная или не осознавая, просто помолилась мне, или настолько восхитилась, что божественные возможности стали ей доступны. Черт, как это работает. А главное, почему предвидение опять облажалось, не показав мне ничего подобного? Да как же это работает-то? В каких случаях оно предупреждает, а в каких молчит? И сразу после этого ее накрыло проклятие Аманды, после действия которого все сразу от меня отрекались. Вот только бедолага понятия не имела, что происходит и как избавиться от проблемы. А главное, почему предвидение опять облажалось, не показав мне ничего подобного? Да как же это работает-то? В каких случаях оно предупреждает, а в каких молчит? И, судя по тому, что мы наблюдали, она переживала чьи-то воспоминания. Любые манипуляции со временем мы бы просто не заметили. А я по себе знал, насколько это тяжело морально и интеллектуально. Мангуст, что есть силы мысленно рявкнул я, откати время, хоть на немного, чтобы я успел объяснить бедолаге происходящее. Она же умрет у нас на руках. В ответ я услышал лишь тишину, а через секунду раздался смущенный голосок Либи. Андрюш, он тебя не слышит в этом мире. Я не знаю, что произошло, но я сама не ощущаю связь с домом, с дедом и с вашим миром, которое ты зовешь лицом. Я сама могу вернуть время лишь на 3 минуты. Есть шанс, что он услышит тебя, если ты вернешься к себе, но мы же оба хорошо помним, как у него плохо с энергией. Ты просто не успеешь. Мне жаль, Андрей. Приплыли. Этот мир еще и стал недоступен для богов моего. 3 минуты? Слишком мало. Ступор и осмысление произошедшего примерно столько и заняло. Но, будем иметь в виду, на всякий случай.